Глава 53. Вспоминая бой. Он открыл глаза. Ночное небо, черное и низкое, словно крышка гроба, нависло над ним. Вместе с сознанием к нему вернулась и боль. Она шипами впивалась в тело с головы до пят, и каждое движение, будто попытка шевельнуть рукой или приподнять голову, усиливало ту боль в мириады раз. Даже слабый стон дался ему с трудом, а в горле пекло так, словно туда залили раскаленное железо. В глазах начало мутнеть. Ник зажмурился. Дыхание сбивалось, словно грудь придавили бревном. Он чувствовал, что обернут во что-то липкое. Одежда была влажная от крови. Принц вспомнил, как во время вылазки встретился с повстанцами и завязалась битва. Сразиться Ник не успел. Скользнула пуля, острие ножа ткнулось в бок, а по затылку пришелся тяжелый удар, и теперь принца преследовал звук, который походил на шум прибоя и не давал расслышать ничего вокруг. Ник вновь попробовал пошевелиться. Пальцами он погладил свалявшуюся, как кошачья шерсть, траву, но больше рука его не слушалась. От движения тело немело, а боль жгла изнутри, давая понять, лучше сейчас оставаться в покое. Ник вдруг ощутил прикосновение. Он приоткрыл глаза, но рассмотрел лишь мутный силуэт, который на миг склонился над принцем. «Помоги!» — выдавил Ник и тут же зашелся кашлем, от которого внутренности сжало железной рукой. Рядом раздались шаги. Судя по звуку, таинственный незнакомец обошел принца, после вцепился в ногу Ника и поволок по земле. Камни и колючие ветки впились в спину, а из-за ранений боль в теле стала еще сильнее. Внутри как будто тряслись гвозди. Принц тихо застонал, за что тут же получил пощечину. «Тихо!» — прошептал голос. Незнакомец вновь потащил принца, но после, громко вздохнув, откинул его тяжелую ногу и переместился к голове. Ник уловил над собой уставшее дыхание. Прежде чем он успел открыть глаза и рассмотреть спасителя, его схватили за куртку в районе плеч. Куртку, а вместе с ней и принца, потянули вверх, поволокли дальше. Трава сминалась под Ником. Он стиснул зубы, когда острый камень пропорол одежду и прошелся по коже. Незнакомец остановился и бросил принца. Еще раз громко отдышался. Шаги отдалились, потом приблизились, и вместе с ними послышался скрип. Ника приподняли и наполовину втащили на какое-то возвышение. Ник услышал чье-то шумное дыхание, и через пару секунд на это же возвышение закинули его ноги. Принц нащупал пальцами доски, покрытые густой пылью. Возвышение дернулось, скрип возобновился, и Ник понял, что лежит в повозке. Израненный, страдающий и молчаливый. Ветер пробежал по лицу, и принц потерял сознание. Это воспоминание теперь бесконечными волнами омывало берег его разума.